Глава вторая. Тьма, так ласково окутавшая меня, спрятав ото всех, внезапно расступилась, и я резко открыла глаза. И тут же зажмурилась от яркого, практически ослепляющего света. От этого, казалось бы, практически неощущаемого движения, в моей голове пронесся адски болезненный импульс, и я застонала. Возвращение в реальность было болезненным и очень неприятным. И тут же чьи-то заботливые руки приложили к моему лбу холодное мокрое полотенце или ткань. Я услышала ласковый женский голос. «Девочка, открой рот. Нужно выпить лекарство. Тебе будет легче». Мою голову слегка приподняли, и как только я приоткрыла губы, мне в рот влилась мятная, слегка сладковатая жидкость. После первого глотка все неприятные ощущения отступили. Еще один глоток, и мою голову опустили на подушку и, невесомо погладив по голове, сказали: «Спи». Я попыталась открыть глаза и поблагодарить того, кто облегчил мою боль, но не смогла. Так как все мысли в одно мгновение улетучились, сознание стало расплываться, и я погрузилась в крепкий сон. Мне снился розовый плотный туман, Рой и его печальные желто-черные глаза. Мой малыш отчаянно плакал и, как мне казалось, звал меня. Я пыталась догнать его, но с каждым моим шагом он все дальше отдалялся от меня. Сновидения неожиданно стали рассыпаться туманной дымкой, и я услышала голоса. Рядом со мной разговаривали двое – мужчина и женщина. Опасаясь повторения боли, глаза открывать я не спешила, поэтому невольно стала свидетельницей разговора. «Как девушка?» – спросил раздраженный мужской голос. «Она давным-давно должна была прийти в себя». «Владыка, девушка при переходе получила несколько серьезных травм. Глубокий сон – это защитная реакция ее хрупкого организма. Придет время, и она сама очнется», – объяснял ему приятный женский голос. «Надо только немного подождать». «Клариса», – раздалось глубокое утробное рычание. «Разве ты не понимаешь? Мне необходимо узнать, что она сделала с моим сыном. Понять, почему наследник не подпускает меня, родного отца, к себе». «Владыка, маленький лорд Родей Альвир обязательно вспомнит вас. Ведь он ваш сын. А девушка, я думаю, как только очнется, все вам расскажет. Обязательно». «Надеюсь, что она все сможет мне объяснить». Услышала я недовольный рычащий ответ, а потом послышались шаги и стук закрытой двери. Мою голову кто-то бережно приподнял, а на губах я вновь почувствовала знакомый вкус. А потом наступила полнейшая тишина. «Владыка, Родей, сын, отец». В голове промелькнули непонятные фразы, но я не успела связать их в единое целое, потому что вновь провалилась в забытье. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я пришла в себя. Прислушалась к своему организму. Ничего не болело, и я чувствовала себя хорошо, несмотря на легкую слабость. Медленно открыла глаза. Первое, что я увидела, светло-бежевую ткань балдахина над головой и резные столбики кровати. Повернув голову, обвела взглядом комнату. Она оказалась вся в светлых, теплых тонах, с красивой резной мебелью. Рядом со мной на кровати сидел мужчина, лет 30-35, не отрываясь и не моргая, смотрел на меня. Незнакомец был необычно красив. Темные волосы цвета вороного крыла обрамляли молодое красивое лицо с правильными чертами лица и аристократической светлой кожей. Встретив его просто где-нибудь на улице, я бы невольно засмотрелась. Но сейчас, застыв как изваяние, настороженно смотрела прямо в его черные, как ночь, глаза. Мне показалось, в них бушевал океан чувств. Но даже впервые увидев этого человека, по нахмуренным бровям, жестко поджатым губам, ходящим желвакам, я поняла, что он зол. Очень зол. Даже не так. Он в гневе. И весь его негатив направлен в мою сторону. Я приподнялась и попыталась отодвинуться от незнакомца, вернее, отползти от него как можно дальше. Потому что вся моя интуиция кричала только об одном. Он опасен. Одна секунда, и руки мужчины сомкнулись на моей шее, затрудняя дыхание. Я попыталась его оттолкнуть или ослабить хватку, но все мои усилия были бесполезны. Его черные, как агат, глаза гневно всматривались мои. Я задыхалась, хрипела. Но моему мучителю мои страдания были неинтересны. По моей щеке скатилась слезинка, затем еще одна. Вскоре блаженная темнота стала окутывать меня. «Вот и все, Света», — мелькнула мысль, и я обреченно закрыла глаза. Пропали все звуки. Лишь разрывающая боль в груди напоминала мне о том, что я еще жива. Где-то послышался грохот, рычание, а потом пальцы-тиски пропали с моей шеи, и мне удалось сделать глоток воздуха. Удушающий кашель поднимался изнутри, раздирая и так травмированное горло. Уткнувшись лбом в подушку, я пыталась нормально вздохнуть, делая вдох за вдохом. «Альвир, ты с ума сошел? Ты понимаешь, что ты только что не натворил? Она не виновата, ни в чем не виновата!» — кричал мужской голос. «Ты хочешь потерять сына навсегда?» «Яромир, отпусти, я уже пришел в себя», — отвечал ему второй голос. «Отпусти, клянусь, я больше ее и пальцем не трону». Пока мужчины разговаривали, я, наконец-то откашлившись, отползла на самый край кровати. Держась за горло, которое разрывалось от боли, я подняла глаза и рассмотрела, что же происходит в комнате. Незнакомец, мой палач, сидел в кресле, откинув голову назад. Над ним, спиной ко мне, стоял другой темноволосый мужчина, который тряхнул сидевшего душителя за плечи и переспросил. «Точно в порядке?» «Яромир, да. Я не собираюсь повторять это дважды, брат. Это было минутное помешательство. Мне уже лучше». Тот, кого назвали Яромиром, скинул пиджак-сюртук и небрежно бросил его на спинку кровати, оставшись в черных штанах, заправленных в кожаные сапоги и черную рубашку. Мужчина повернулся и в два шага преодолел расстояние до кровати и, присев на ее край, протянул ко мне руки. Невольно сжавшись, я в ужасе закрыла глаза, не зная, чего ожидать. Мужчина нежно, даже бережно, погладил меня по голове и тихо сказал: «Не бойся, больше никто не посмеет тебя обидеть». Я подняла на него заплаканное лицо и только теперь рассмотрела моего спасителя. Прямой нос, четко очерченные скулы, тонкие губы и иссиня-черные волосы, слегка вьющиеся, собранные в небольшой хвост. В черных, пронзительных глазах плескалось неподдельное сочувствие. «Меня зовут Яромир, а тебя как?» «Света», — с трудом прохрипела я. И вновь волна кашля накрыла меня. «Клариса!» — закричал Яромир. Через секунду в комнату вбежала женщина средних лет и, остановившись на пороге, бегло огляделась. Обернувшись и увидев, что та, которую он звал, пришла, мужчина бегло отдал приказ. «Позови доктора. Быстро». Женщина в одну секунду скрылась из комнаты. Мужчина вновь посмотрел на меня и успокаивающим тоном сказал: «Света». Яромир на секунду замолчал, будто пробуя мое имя. «Света, сейчас доктор поможет тебе. Не бойся, никто тебя не обидит». В ответ я промолчала, потому что слова «не обидит» как-то совсем расходились с тем, что этот гад ползучий, сидящий в кресле, и сейчас, отчаянно сверлящий взглядом нас, меня чуть не задушил, буквально 5 минут назад. Мне очень хотелось узнать, кто передо мной и где я нахожусь, потому что обстановка в комнате была мне совсем незнакома. С одной стороны кровати был большой деревянный шкаф грубоватой формы с резными ножками. Рядом комод с наличием множества выдвижных ящичков для удобства, массивное кресло. С другой стороны, возле окна стоял резной столик, пара изящных стульев и небольшой диван. Большой камин в углу, стены, драпированные тканью и гобеленами, напоминали обстановку замка из фильмов. Да и сейчас, как следует рассмотрев Яромира, мне стало понятно, что его одежда немного другая, чем носили мужчины, окружающие меня. Додумать я не успела, так как в комнату вошел темноволосый, худощавый, угловатый мужчина. «Света, это доктор. Он тебе поможет», — представил Яромир вошедшего человека. Мужчина был одет в черные брюки, заправленные в сапоги, в белоснежную рубашку из тонкого полотна и черный жилет, украшенный вышивкой. В его руках был темно-коричневый саквояж, который он незамедлительно поставил на прикроватную тумбочку, а потом, посмотрев на меня, спросил: «Что нас беспокоит?» «Горло», — прохрипела я. Мужчина бросил взгляд на Яромира, и тот тут же встал, уступая ему место. «Сейчас мы все посмотрим. Меня зовут Атар», — представился доктор, присаживаясь на кровать. Затем мужчина подвинулся ко мне и положил руки мне на шею. Непроизвольно я вздрогнула и закрыла глаза. Руки доктора оставались неподвижны. Но в тех местах, где его пальцы соприкасались с моей кожей, я чувствовала легкое тепло, мягко перешедшее в покалывание. Удивленно приоткрыв глаза, увидела сосредоточенное лицо мужчины, который, плотно зажмурившись, что-то беззвучно шептал. Испуганно дернулась. Как раз в этот момент Атар опустил руки и, внимательно глядя на меня, сказал: «Ну вот, горло мы вылечили. Сейчас смажем синяки, и через час не останется даже следов». Протянув руку к саквояжу, он достал небольшую баночку. Едва Атар ее открыл, как по комнате поплыл сладкий аромат ванили. Взяв немного крема или мази, он растер белую субстанцию на пальцах и вновь потянул ко мне руку. «Что вы делаете?» – спросила я, вскакивая с кровати и понимая, что боли в горле нет. Совсем нет. Взгляд нечаянно упал на зеркало, стоящее в углу. В нем отражалась я, растрепанная, с испуганными глазами, в чужой короткой полупрозрачной сорочке. Резко сдернув с кровати простынь, которая укрывалась, накинув ее на плечи, задала два интересующих меня вопроса. «Где я? И кто вы?» «Я доктор, Атар. А это мазь, она уберет синяки в течение часа», — спокойно ответил мужчина. «Это абсолютно не больно. Не бойтесь». Мужчина перевел взгляд и посмотрел на Яромира. Тот попытался что-то сказать, но не успел, потому что раздался голос садиста. «Атар, ты можешь быть свободен. Мазь оставь, Света потом сама смажет синяки». Доктор в одно мгновение встал, собрал свои вещи и, поклонившись, молча удалился, плотно закрыв за собой дверь. В комнате повисла гнетущая тишина. Я смотрела на мужчин, а не на меня, так и продолжая молчать. «Наверное, наше знакомство началось не совсем правильно. Предлагаю начать все сначала», — сказал Яромир и, слегка поклонившись, продолжил. «Позвольте представиться. Меня зовут Яромир Вигдис Торхат. А это мой брат, владыка Альвир Вигдис Торхат. В данный момент мы находимся в одной из спален Верховного Дворца. Атар, как ты уже поняла, доктор-целитель». «Кто вы?» – переспросила я. «Владыка? Целитель? Вы серьезно? Ну и где же спрятана скрытая камера?» «Я тут, вы меня удивили. Выходите уже». Я помахала невидимому оператору рукой и вновь посмотрела на мужчин. На их лицах не было ни намека на смех. «Наверное, психи», – подумала я, мысленно вспоминая, как с ними надо себя вести. «Психиатрия не мой конек, но мне кажется, главное не спорить и не делать резких движений». «Хорошо, если он владыка, то ты Яромир тогда кто?» – спросила я. «Князь», – пожал плечами мужчина. «Ага, князь, все еще хуже, чем я думала. Два психа, считающие себя королевскими особами. Что же мне делать?» Идея в голову пришла внезапно. «Не могут же здесь все быть не в себе, не в дурдоме же я. А если и да, то должен же здесь быть обслуживающий персонал. Скажите, а можно позвать женщину? Как ее там?» «Клариса», – позвал женщину Яромир, поняв меня с полуслова. Сообразительная, однако. Дверь открылась, и дамочка вошла в комнату, остановившись на пороге в ожидании указаний. «Клариса, где мы находимся?» – спросила я без предисловия. «Во дворце», – быстро ответила женщина. «А как ваш мир называется?» – уточнила я, надеясь услышать привычное и родное слово «Земля». «Этерия», – не задумываясь, ответила она. «Так, понятно. Еще одна из этого же коллективчика». Я мысленно застонала. «Скажите, а доктора можно позвать?» А сама медленно стала отступать к окну. «В дверь точно не дадут уйти. Может, мне повезет и комната на первом этаже или на втором. Бегу я хорошо. Главное, выпрыгнуть удачно». «Атара? Сейчас позову». Быстро согласилась милая женщина. «А другого нет? Или, может, санитара есть?» Так я нащупала края светлых штор. И пока женщина размышляла над моим вопросом, резко развернулась и распахнула окно. От открывшегося вида захватило дух. Впереди виднелось бескрайнее голубое море, сливающееся с небом у самой кромки горизонта. С одной стороны простирались высокие горы, верхушки которых были скрыты пушистыми облаками. С другой стороны – бескрайний зеленый лес. Прямо под окном был широкий каменный двор с большим фонтаном и сквер с ухоженными аллеями, статуями и белоснежными скамейками. Аккуратно держась руками за подоконник, выглянула. С двух сторон от меня были каменные серые стены, а впереди виднелось высокое каменное ограждение. Сомнений не осталось. Я действительно была в замке, и эта комната находилась очень высоко над землей. В ужасе, осознавая, что все происходящее действительно реальность, повернулась к мужчинам и спросила. «Это все реальность? Или я сошла с ума? Или вы не сумасшедшие?» «О, свершилось!» Выдохнул Альвир, вставая с кресла. Не прошло и полгода, как она поняла, что находится в другом мире. Мое терпение уже на исходе. «Клариса, помогите Свете одеться и приведите ее в мой кабинет». Альвир, сверкнув глазами, быстрыми шагами покинул комнату. Яромир ободряюще мне улыбнулся и вышел вслед за братом. Ошеломленная тем, что я в другом мире, подошла к кровати и устало опустилась на нее. Мысли в голове перепутались, и была такая колоссальная растерянность, что я и не знала, что делать, куда бежать. Другой мир. Может, я, как и все, просто сошла с ума? А что, бывают же массовые галлюцинации. Психоз там. «Леди, давайте я помогу вам переодеться. Владыка не любит ждать». Клариса подошла ко мне, держа на руках вешалку с платьем нежного персикового цвета. Я подняла взгляд и тихо спросила. «Я точно не сошла с ума?» Женщина отрицательно покачала головой. «А как я здесь оказалась?» «Леди, думаю, как только вы спуститесь в кабинет, владыка Альвир все сам вам объяснит». Мягко ответила женщина, но тем не менее стало понятно, что на мои вопросы отвечать она не будет. «Владыка, так владыка», – подумала я, позволяя женщине помочь мне одеться. А сама вспоминала, что же со мной произошло. Но воспоминания обрывались на том месте, как я в обнимку с Роем лечу в какую-то канаву. «Интересно, если я тут, то где же мой кот? И за что этот юродивый владыка меня чуть не придушил? Одни вопросы». Пока я размышляла, Клариса не только застегнула на мне платье, но и заплела волосы в фигурную косу. Подойдя к зеркалу, рассматривая свое отражение, поймала себя на мысли, что мой наряд мне очень нравится. Платье было легким, с глубоким треугольным вырезом, короткими рукавами, широким поясом под грудью и юбкой, клинями, расходящейся в пол. Такой стиль одежды в моем мире носили девушки в конце 19 века. Удобно, красиво, а самое главное, мягкая ткань и правильно подобранный фасон скрывали недостатки фигуры и подчеркивали достоинства. Пока я вертелась перед зеркалом, Клариса из нижнего ящика шкафа достала мягкие черные туфельки-балетки и поставила их передо мной. Обувшись, я сделала пару шагов по комнате. Размер идеально подходил. «Клариса, а чьи это вещи?» Повернувшись к женщине, спросила я. «Возможно, хозяйке платья не понравится, что я его одела». «Это вещи специально шили для вас, пока вы трое суток были без сознания». Коротко ответила Клариса и, открыв дверь, сказала. «Прошу». «Трое суток? Да как же так?» Но задавать вопросы женщине не стала. «Ведь все равно же не ответит». «Спрошу у Яромира. Или у этого дёрганого Альвира». С такими мыслями я вышла из комнаты и на секунду замерла, оглядываясь. На полу лежала мягкая, светлая ковровая дорожка. Справа и слева вдоль всего коридора друг напротив друга находились резные деревянные двери, а между ними на стенах висели картины в золотых рамах и бра, светящиеся теплым желтым светом. «В вашем мире есть электричество?» Удивленно выдохнув, спросила я. В глубине души зародилась радость. Если честно, для меня замки ассоциировались с соломенными настилами на полах, свечами, шами и полным отсутствием цивилизации. Но ведь электричество – это технический прогресс, а это значит, что, возможно, их мир очень близок к тому, в котором я прожила всю жизнь. «Элек, что? Я не знаю, что это такое. Светильники работают на основе магии», – ответила Клариса. «В каждом из них вложен специальный камень Алькор, накопитель магической энергии. Именно он и дает освещение. Во дворце их периодически подпитывают свои силы и местные маги, поэтому свечами мы практически не пользуемся. Их магически настроили так, что свет включается и выключается по хлопку. Если хотите, я вам расскажу о замке». «Очень хочу», – скептически ответила я, вспоминая старое доброе выражение. «Кто предупрежден, тот вооружен. Чем больше я буду знать, тем легче мне будет выстроить свою линию поведения. Правда, понятно только три вещи. Первое. Я очень хочу домой. Вторая – мир Этерии магический. И третья – владыка тут – неуравновешенный психопат, кидающийся на людей». Пока мы шли, Клариса рассказала мне, что замок имеет три этажа, два крыла и две башни. В данный момент мы находились в правом крыле на третьем этаже. Именно здесь находились гостевые покои. В левом крыле располагались апартаменты правящей ветви, а также личная библиотека в башне. На втором этаже находилась малая столовая, музыкальный зал, рабочий кабинет владыки, картинная галерея. Первый этаж, все правое крыло было отведено под подсобные помещения, а в левой части располагался танцевальный зал, где обычно проводили балы и вечера. Большая столовая, а также две гостиных комнаты для женщин и для мужчин. Не спеша мы вышли на большую площадку, соединяющую между собой два крыла, с которой вниз шла массивная мраморная лестница с широкими ступенями и резными перилами. Спустившись на этаж ниже, мы свернули в правое крыло, прошли по коридору и остановились у большой двойной деревянной двери. Клариса тихонько постучала, а потом, открыв ее, пропустила меня. Я вошла и остановилась на пороге, оглядываясь. Большая комната была декорирована деревом различных пород, что создавало ощущение уюта и домашнего тепла. Потолок был украшен позолотой, росписью и резьбой. На полу лежал пушистый ковер темно-коричневого цвета, в котором утопали ноги. Вдоль стен шли книжные шкафы и стеллажи с различными папками и книгами. Возле большого витражного окна был расположен массивный стол из черного дерева, за которым сидел мой душитель. Яромир стоял позади его кресла, облокотившись на подоконник. Напротив стола находилась пара кресел для посетителей. Говорят, кабинет и его дизайн всегда отражают характер, стиль и статус хозяина. Я была очень впечатлена. Первой ассоциацией при виде комнаты стало слово «величественное». «Света, проходи, присаживайся». Раздался властный голос хозяина кабинета, заставивший меня вздрогнуть. Я непроизвольно сделала шаг назад и поняла, Клариса закрыла дверь за моей спиной, тем самым полностью отрезая путь к бегству. Глубоко вздохнув и пытаясь унять внутреннюю дрожь, гордо подняв голову, подошла к одному из кресел и присела на краешек. Я внимательно смотрела на мужчин, разглядывая их. Было ли мне страшно? Очень. Чужой, неизвестный, непонятный мир, два красивых мужчины, один из которых очень хочет меня прибить, и полная неясность, что же будет дальше. «Света», — мягко начал Яромир, — «расскажи, откуда ты?» «Я с планеты Земля», — тихо сказала я, не очень понимая, что они хотят услышать от меня. «Света, меня интересует только один вопрос. Как ты оказалась рядом с наследным принцем? И что ты с ним сделала? Почему он никого не подпускает к себе?» Прорычал Альвир, сжимая руки в кулаки. «Кого? Вернее, рядом с кем?» Шепотом переспросила я. «С моим сыном, принцем Радеем Альвиром». Рявкнул владыка, и на одной его руке появились длинные загнутые черные когти, которыми он с ужасным скрипом провел по поверхности стола, оставляя кривые борозды. От испуга я так растерялась, что даже не сразу нашла, что ответить. Таких фокусов мне видеть еще не приходилось. Раз и когти. «Это тоже магия или нет?» Молча размышляла я. Альвиру мое молчание не понравилось. Видимо, поэтому он угрожающе зарычал и стал вставать. Яромир положил ему руку на плечо, тем самым вынуждая его сесть на место. Мужчина несколько раз глубоко вздохнул и жестким ехидным тоном сказал. «Мои новорожденные близнецы, сын и дочь, были выкрадены из дворца. Сильнейшие маги мира были кинуты на их поиски. Мою дочь вскоре нашли в закрытом техногенном мире и вернули мне. А сын, единственный наследник, пропал. Предположительно, он должен был быть вместе с сестрой. Тем более неуловимый след ауры чувствовался. Но все магические поиски обрывались в одном месте. Маленький городок-деревня, а конкретно в районе одной улицы. Для того, чтобы кто-то прошел в твой мир и вернулся обратно, нужно немыслимое количество магической энергии, но никто таким потенциалом просто не владеет. Тогда маги решили слить свою силу в вызывающую руну и провести сложный магический ритуал, который просто призовет моего сына в место, где откроется портал между мирами. Этому зову не может сопротивляться ни одно существо мира Этерии. Задумка удалась. Мой наследник вернулся домой, но вместе с тобой. К сожалению, перемещение тебе далось тяжело, и ты получила травмы, пару сломанных ребер и несколько ушибов. И пока тебя усиленно лечили доктора, я пытался поговорить с сыном, прижать его к груди и рассказать, как я его люблю. Но мой ребенок никого не подпускает к себе и практически ничего не ест, уже четвертые сутки. Поэтому меня интересует, что ты сделала с моим сыном?» Альвир по слогам произнес свой вопрос, зло сверкая глазами. Казалось, одно неверное движение или слово с моей стороны, и он вновь кинется на меня. Мое сердце бешено стучало, а в голове я прокручивала вновь и вновь его рассказ, абсолютно не понимая, при чем тут я и его ребенок. Прикусив губу, в отчаянии простонала. «Я действительно не понимаю, о чем вы. Какой ребенок? Да у меня нет и никогда не было детей. И вообще, зачем мне похищать чужого малыша? Да еще из вашего мира. Я только полчаса назад поняла, что придуманные фэнтезийные миры существуют на самом деле. Зачем мне ваш сын?» «Вот это я и хочу узнать». Альвир громко треснул руками по столу. «Не выводи меня. Я хочу услышать правду. Иначе, клянусь, ты пожалеешь». И после его слов мой страх достиг своего апогея, и я просто перестала бояться. С самого детства было так. Если меня охватывал страх, то рано или поздно он заканчивался, уступая место абсолютному пофигизму. И тогда от меня можно было ожидать чего угодно. Вот и сейчас мужчина добился того, что мне все его угрозы стали просто смешны. Я вскочила с кресла, оперлась руками на столешницу и, нависнув над ним, прокричала. «Повторяю для всех, кто не понимает с первого раза. Я вашего ребенка не крала. И уж тем более ничего не делала. Если сын вас к себе не подпускает, может, дело у вас самом? Вон, вы то рычите, то фокус когтями показываете. Еще чуть-чуть, и слюной весь стол забрызгаете. Достал, честное слово. Может, стоит у ребенка спросить, что происходит? У Альвира, которая совсем не ожидала от меня такой реакции, нервно дернулась левое веко, а крылья носа затрепетали. Казалось, мужчина тщательно старался принюхаться ко мне. Его брови нахмурились, и он, посмотрев мне в глаза, ответил. Он ни с кем не разговаривает и на вопросы не отвечает. Уже все жители замка пытались. Тогда, может, мне попробовать? Раз в этот мир мы попали вместе, возможно, мальчик мне расскажет, что происходит с ним. Предложила я, вновь садясь в кресло. Мои слова явно заставили мужчин задуматься. Альвир, откинувшись на спинку кресла, смотрел на меня, не отрываясь. По его задумчивому лицу было видно, что он взвешивает все за и против. «Альвир, я думаю, надо позволить Свете попробовать поговорить с Радеем. По крайней мере, это хоть призрачный шанс, что мальчик придет в себя», – тихо сказал Яромир. «Наверное, ты прав», – согласился Альвир, вставая с кресла и подходя ко мне. «Света, пойдем со мной. Но предупреждаю сразу, только попробуй что-нибудь выкинуть. Пожалеешь». «Вы меня с угрозами достали уже. Так страшно, аж переночевать негде. Смотрите, сами не пожалеете». Я встала и посмотрела на владыку. Стоит, молчит, моргает. Видимо, переваривает информацию. Такой молодой, а мозговая флешка уже переполнена. «Ты мне что, угрожаешь?» Растерянно, наконец, спросил он, удивленно смотря на меня. Таким взглядом обычно смотрят на что-то необычное и диковинное. «Нет, предупреждаю». И я направилась к двери. Когда открыла ее, то решила обернуться. И увидела два удивленных мужских взгляда, направленных на меня. Видимо, наследные принцы не привыкли к тому, что с ними так разговаривают. А не надо было пугать до полусмерти. А сейчас мне уже море по колено. Я не только ничего не боюсь, но и сама покусать могу кого угодно. «Так куда идти?» Принцы вышли из режима завис, одновременно шагнули ко мне, и мы направились в детскую комнату. Поднявшись на третий этаж, мы зашли в крыло королевских апартаментов. Через каждый метр здесь стояли вооруженные до зубов стражи, верно неся караульную службу. Как оказалось, малыш все это время находился закрытым в одной из комнат, под охраной, как преступник. Нет, его папаша точно с головой не дружит. Ребенок и так напуган, а он его еще и закрыл. Мне так много ласковых слов хотелось сказать этому горе-отцу, но из-за чувства самосохранения я решила промолчать. И вот мы перед нужной дверью. Альвир открыл дверь, пропустил меня, а следом вошел он сам и Яромир. Некогда, видимо, красивая комната, оформлена в голубой цвет, была в полнейшем беспорядке. Темно-синие плотные шторы были разрезаны на ленточки. На полу валялось смятое белоснежное белье, подушки и одеяло. Матрас местами был разодран. Оглядев еще раз комнату, я пришла к выводу, что здесь веселился какой-то монстр, не иначе. Тем временем Альвир бросил на меня внимательный взгляд и довольно громко сказал: «Сынок, посмотри, кто пришел тебя навестить. Думаю, гости тебе понравятся». В этот момент из-под кровати блеснули черно-желтые глаза, а затем появилась испуганная мордашка моего малыша Роя. Сделав несколько шагов вперед, не обращая внимания на мужчин, я присела на корточки и ласково позвала: «Кись-кись, Рой, малыш, иди ко мне. Как ты сюда попал? Кто тебя так напугал? Кись-кись, иди сюда, мой хороший мальчик. Сейчас мамочка со всеми разберется». Кот вылез и с громогласным мяу рванул ко мне. Мое сердце затопило волна нежности и жалости. «Бедный мой малыш, в чужом месте. Представляю, как он напуган, ведь обычно из дома никуда». «Мяу, мяу». Кот вскарабкался ко мне на колени и, лапами обняв за шею, уткнувшись в шею, отчетливо промяукал. «Мама!» От неожиданности шлепнулась на попу. И в одну секунду, даже не заметив как, я поняла, что вместо своего четырехухого Роя прижимаю к себе темноволосого ребенка лет 5. Не переставая гладить мальчика по волосам, подняла глаза на Яромира, который улыбался, потом перевела взгляд на хмурого Альвира и только смогла выдавить: «Капец!»